Встреча с Серым. Надежды все быстро узнать о стрелке рушатся. Информация Серого не более чем отсылает меня к сталкеру по прозвищу Крот, который вроде бы знает место расположения тайника группы стрелка. Впрочем, если информация подтвердится, то тайник – это уже что-то материальное. Глядишь, там найду действительно полезную информацию.